Комментарий историка к рассказу служанки. Ниже представлен фрагмент стенограммы 12-го симпозиума по истории Галаада в рамках съезда Международной исторической ассоциации, проводившегося в университете Исти на Навид 25 июня 2195 года. Председатель: профессор Мариан Лунный Серп, кафедра антропологии европеоидов. Университет Исти, Нанавит. Докладчик: профессор Джеймс Дарси Пехота, директор архивов 20 и 21 столетия, Кембриджский университет, Англия. Лунный серп. Я с наслаждением приветствую вас в это утро и очень рада, что столь многие пришли на, несомненно, дельную и увлекательную лекцию профессора Пехота. Мы, члены Ассоциации истории Галаада, убеждены, что рассматриваемый период является благодатной почвой для дальнейших исследований, будучи центральным истоком передела карты мира, особенно в нашем полушарии. Но прежде чем мы продолжим, несколько объявлений. Рыболовецкая экспедиция начнется завтра, как и планировалось, и те из вас, кто не располагает дождевиками и репеллентами, могут их приобрести по прейскуранту за столом регистрации. Природная экскурсия и костюмированная спевка на природе переносятся на послезавтра, так как наш непогрешимый профессор Джонни Бегущий Пес уверил нас, что послезавтра погода прояснится. Позвольте напомнить вам о прочих мероприятиях, проводимых для вас Ассоциацией истории Галаада на этом съезде в рамках 12-го симпозиума. Завтра после обеда профессор Гопал Чаттерджи с кафедры западной философии Университета Барода, Индия, выступит на тему «Элементы Кришны и Кали в государственной религии ранней республики Галаад». А в четверг с утра намечена презентация профессора Сиглинды Ван Бурен с кафедры военной истории Университета Сан-Антонио, Республика Техас. Профессор Ван Бурен прочтет, без сомнения, увлекательную иллюстрированную лекцию «Варшавская тактика. Правила осады городского центра в галаадских гражданских войнах». Я уверена, никто из нас не захочет ее пропустить. Также хочу напомнить нашему докладчику, хотя, разумеется, необходимости в этом нет, что ему рекомендуется соблюдать регламент, поскольку мы хотим зарезервировать время для вопросов, и я полагаю, никто из нас не пожелает остаться без обеда, как это случилось вчера. Смех в зале. Едва ли профессор Пехота нуждается в представлении, поскольку он прекрасно известен всем нам, если не лично, то по его многогранным работам. Среди них «Законы о роскоши в истории человечества», «Анализ документов» и знаменитое исследование «Иран и Галаад. Две монотеократии конца 20-го столетия» в дневниках очевидцев. Как вы все знаете, он и профессор Тернистый Брод, тоже из Кембриджа, выступили редакторами рукописи, которую мы сегодня рассмотрим, и участвовали в ее расшифровке, аннотировании и публикации. Его выступление озаглавлено «Проблемы идентификации в рассказе служанки». Профессор Пехота, прошу вас. Аплодисменты. Пехота. Благодарю. Я уверен, вчера за ужином всех нас удовлетворило великолепие восточной Клуж, а сегодня нас, безусловно, удовлетворяет равновеликолепная профессор Лунный Серп, владычица наших душ. Я прибегнул к слову «удовлетворять» в двух разных оттенках смыслов, исключив, разумеется, устаревший третий. Смех в зале. Но позвольте продолжить серьезно. Я хочу, как и подразумевает заглавие моего небольшого выступления, рассмотреть ряд проблем, связанных с «Суизидант» рукописью, ныне всем вам хорошо известный и фигурирующий под названием «Рассказ служанки». Я говорю «Сои дизант», поскольку перед нами не рукопись в ее первоначальном виде. Говоря строго, она не являлась рукописью, когда была обнаружена, и названия не имела. Заголовок «Рассказ служанки» был добавлен профессором Бродом, отчасти с поклоном Джеффри Чосеру. Но те из вас, кто, как я, общался с профессором Бродом в неформальной обстановке, поймут меня, когда я скажу, что сомнений нет. Все каламбуры не случайны, в особенности намек на архаичную форму межличностного взаимодействия, так как называемые «кухонные сплетни» о властях придержащих – один из малочисленных примеров неподверженного цензуре общения, зародившегося на заре человечества и имевшего место на той стадии развития Галаада, о котором повествует наша сага. Смех, аплодисменты. Этот пример, я опасаюсь назвать его документом, был извлечен там, где в прошлом находился город Бангор и где до установления галаадского режима располагалась территория штата Мэн. Нам известно, что этот город был важной промежуточной станцией на, как выражается наш автор, подпольной женской дороге, которую с тех пор некоторые наши остряки от истории называют подпольной бренной дорогой. Смех в зале, ропот. Посему наша ассоциация особенно им заинтересовалась. Этот предмет в своем изначальном виде представлял собой металлический саквояж производства армии США circa 1955 года. Сам этот факт не обязательно имеет особое значение, поскольку известно, что подобные саквояжи нередко продавались как армейские излишки и потому, вероятно, были широко распространены. Внутри саквояжа, запечатанного клейкой лентой, какой прежде заклеивали почтовые отправления, лежало около 30 магнитофонных кассет, устаревших примерно в 80-х или 90-х с появлением компакт-диска. Хочу напомнить, что это было не первое подобное открытие. Скажем вам, безусловно, знаком предмет, известный как мемуары А.Б., найденный в гараже в пригороде Сиэтла, а также дневник П., случайно извлеченный из земли во время строительства нового молитвенного дома поблизости от бывших Сиракуз, штат Нью-Йорк. Нас с профессором Бродом весьма взволновала эта новая находка. К счастью, несколькими годами ранее мы при участии великолепного кембриджского технолога-антиквара воссоздали механизм, способный проигрывать такие кассеты, и потому немедленно приступили к мучительному процессу расшифровки. В общем и целом в этом собрании наличествовало около 30 кассет с разным соотношением музыки и речи. Обычно каждая запись начиналась с двух или трех песен, без сомнения, маскировки ради, а затем вступал голос. Голос женский и, по данным наших специалистов-сонографов, на всех записях идентичный. Ярлыки на кассетах аутентичны той эпохи, разумеется, за некоторое время до начала раннего галаадского периода, поскольку светская музыка такого рода при режиме была запрещена. К примеру, в собрании присутствовали 4 кассеты под названием «Золотые годы Элвиса Пресли», 3 «Народные литовские песни», 3 «Бой Джордж разоблачается» и 2 «Нежные струны Мантовани», а также отдельные кассеты, названия которых встречаются лишь единожды. Лично я особенно люблю «Извращенная сестра» в Карнеги-Холле. Ярлыки, будучи аутентичными, не всегда соответствовали песням на кассетах, к которым были приклеены. Помимо этого, кассеты были представлены без какой-либо системы, поскольку болтались на дне саквояжа. Также они были пронумерованы. Поэтому нам с профессором Бродом пришлось выстраивать фрагменты текста в том порядке, в котором они, по-видимому, шли. Однако, как я уже говорил, этот порядок базируется на догадках, весьма приблизительный и требует дополнительных исследований. Когда мы получили целостную рукопись, а нам пришлось редактировать ее несколько раз, что связано с трудностями восприятия акцента, невнятных отсылок и архаизмов, перед нами встала необходимость решить, какова природа материала, который мы до сих пор столь скрупулезно восстанавливали. Возникло несколько гипотез. Во-первых, кассеты могли оказаться подделкой. Как вы знаете, имели место несколько таких подделок, за которые издатели заплатили крупные суммы, очевидно, стремясь нажиться на сенсационности подобных историй. Судя по всему, определенные исторические периоды быстро становятся как для иных обществ, так и для их наследников, сырьем для не слишком поучительной легенды и поводом для немалого и проникнутого лицемерием самодовольства. Если разрешите редакторское отступление, да позволено мне будет заявить, что по моему глубокому убеждению мы должны крайне осторожно судить галаадцев с точки зрения морали. К настоящему моменту мы, вне всякого сомнения, поняли, что такие суждения по необходимости культурно ориентированы. Кроме того, общество Галаады находилось в тисках, демографических и прочих, и подвергалось воздействию факторов, от которых мы, к нашему великому счастью, более свободны. Задача наша – не порицать, но понимать. Аплодисменты. Но вернемся к рассматриваемой теме. Подобные записи, тем не менее, крайне трудно подделать, и специалисты, изучив их, заверили нас, что физические объекты подлинны. Определенно, сама запись, то есть наложение голоса на музыкальную аудиопленку, не могла быть осуществлена в течение последних 150 лет. Мы допускаем таким образом, что записи подлинны. А что же содержание рассказа? Очевидно, он не мог быть зафиксирован в тот период, который в нем живописуется. Поскольку, если автор говорит правду, у нее отсутствовал доступ к механизмам и кассетам, а равно не имелось места, где их сокрыть. Кроме того, в повествовании ощущается некая раздумчивость, которая, на мой взгляд, исключает синхронность. В повествовании есть привкус эмоций, вспомянутых, если не в покое, то во всяком случае постфакто. Если нам удастся установить личность рассказчицы, сочли мы, нам, возможно, удастся также приблизиться к разгадке, каким образом вообще появился этот документ. Позвольте мне ради краткости называть его так. С этой целью мы опробовали два пути расследования. Во-первых, мы попытались по старым городским планам Бангора и других сохранившимся источникам выяснить личности обитателей дома, который, по всей видимости, в то время находился там, где был обнаружен документ. Быть может, рассуждали мы, этот дом был чистым домом на подпольной женской дороге. В рассматриваемый период и нашего автора прятали там, допустим, на чердаке или в подвале, неделями или месяцами, в которые она имела возможность записать свой рассказ. Естественно, нельзя исключать вероятность того, что кассеты были перенесены в данную точку уже после записи. Мы надеялись, что удастся отследить и разыскать потомков гипотетических жильцов, которые, надеялись мы, выведут нас к другим источникам, дневникам, например, или даже семейным легендам, передаваемых из поколения в поколение. Увы, этот след привел в никуда. Быть может, эти люди, если они и впрямь были звеном в подпольной цепи, были разоблачены и арестованы, в каковом случае любые документальные упоминания о них были уничтожены. Поэтому мы перешли ко второму эшелону атаки. Мы изучили архивные материалы того периода и попытались соотнести известных исторических персонажей с людьми, фигурирующими в рассказе нашего автора. Сохранившиеся источники того времени обрывочны, поскольку галаадский режим имел обыкновение стирать подчистую все данные собственных компьютеров и уничтожать распечатки после разнообразных чисток и внутренних переворотов. однако некоторые распечатки сохранились. Некоторые даже были контрабандой вывезены в Англию в целях пропаганды разнообразных сообществ «Спасите женщин», которых в то время на Британских островах имелось великое множество. Мы не надеялись отыскать следы непосредственно самой рассказчицы. Из документа недвусмысленно следует, что она попала в первую волну женщин, набранных для репродуктивных задач и распределенных между теми, кто с одной стороны нуждался в подобных услугах, а с другой мог их затребовать в силу высокого положения среди элиты. Режим мгновенно создал фонд таких женщин простым тактическим ходом. Он объявил все вторые браки и внебрачные связи прелюбодейством, арестовал женщин и на том основании, что они морально непригодны, конфисковал уже имевшихся у них детей, которых усыновили бездетные пары из верхних эшелонов власти, мечтавшие о потомстве во что бы то ни стало. В средний период эта тактика распространилась на все браки, заключенные вне государственной церкви. Таким образом, мужчины, занимавшие высокие посты при режиме, получили возможность выбирать из женщин, которые уже доказали свою репродуктивную пригодность, родив минимум одного здорового ребенка, что являлось желанной характеристикой в эпоху стремительного падения рождаемости среди европеоидов. Феномен, наблюдавшийся не только в Галааде, но и в большинстве северных европеоидных обществ того времени. Причины такого упадка нам не вполне ясны. Отчасти снижение репродукции бесспорно отсылает нас к широкому распространению в поздний догалаадский период всевозможных разновидностей контроля рождаемости, включая аборты. Следовательно, отчасти бесплодие было сознательным, что, возможно, объясняет различие статистики по европеоидам и неевропеоидам. Но в остальном это объяснение несостоятельно. Требуется ли напоминать, то была эра устойчивого штамма сифилиса и знаменитой эпидемии СПИДа, которые, распространившись в широких кругах населения, уничтожили множество молодых сексуально активных людей из репродуктивного фонда. Повсеместны и на подъеме были мертворожденные, выкидыши, генетические дефекты, и эту тенденцию связывали с различными авариями, отключениями и актами саботажа на атомных электростанциях, крайне характерными для того периода. С утечками из резервов химического и биологического оружия и с мест захоронения токсических отходов, каковые были распространены во множестве как легальные, так и нелегальные, порой токсические вещества просто сбрасывались в канализационную систему, а также с неконтролируемым использованием химических инсектицидов, гибрицидов и других аэрозолей. Но каковы бы ни были причины, последствия оказались заметны, и отреагировал на них не только галаадский режим. Румыния, например, предвосхитила Галаад в 80-х, запретив любые виды контроля рождаемости, обязав все женское население проходить тестирование на беременность и поставив карьерный и зарплатный рост в прямую зависимость от плодовитости. Потребность в, если позволите так выразиться, услугах рождения уже признавалась в догалаадский период и неэффективно удовлетворялась искусственным осеменением, клиниками репродукции и использованием суррогатных матерей, которых нанимали с этой целью. Галаад запретил первые две меры как антирелигиозные, но узаконил и усилил третью, которая, как считалось, имеет библейский прецедент. Таким образом, серийная полигамия, общепринятая в догалаадский период, сменилась более древней формой единовременной полигамии, практиковавшей как в ранние времена Ветхого Завета, так и в XIX веке в бывшем штате Юта. Как мы знаем из истории, никакую новую систему невозможно наложить на предыдущую, не инкорпорировав многие элементы последней, Об этом свидетельствуют языческие элементы средневекового христианства и произрастание русского КГБ из предшествовавшего ей царского охранного отделения. Галаад не стал исключением. В частности, его расистские законы коренились в догалаадском периоде, и расистские страхи дали эмоциональное топливо, благодаря которому галаадский переворот оказался столь успешен. Таким образом, наша автор была одной из многих, и ее следует рассматривать в контексте широкой исторической панорамы момента, в которой она фигурировала. Но что нам о ней известно, помимо возраста, ряда физических характеристик, которые могут быть чьими угодно, и места проживания? Немногое. Судя по всему, она была довольно образованной женщиной, насколько выпускница любого североамериканского колледжа тех времен может считаться образованной. Смех в зале, ропот. Но в лесах, как говорится, таких полно, а следовательно, пользы от этой информации немного. Она не сочла возможным сообщить нам свое первоначальное имя, да и все официальные документы должны были быть уничтожены, едва она поступила в центр переквалификации Рахили и Лии. Фредова также ничего не проясняет, потому что как и Гленова или Уорренова, это лишь фамилия, составленная из имени джентльмена и притяжательного суффикса. Такие имена принимались этими женщинами при поступлении в дом конкретного командора и оставлялись при уходе из этого дома. Прочие имена в документе равно бесполезны для целей установления и удостоверения личности. Люк и Ник результата не дали. Мойра и Джанин тоже. Высока вероятность, что эти имена все равно были псевдонимами, примененными ради защиты упомянутых индивидов на случай, если кассеты будут обнаружены. Если так, это подкрепляет нашу гипотезу, что кассеты были записаны в переделах Галаада, а не за пределами и затем контрабандой переправлены назад для подполья «Мой день». Исключив вышеозначенные возможности, мы остались с одной единственной. Если бы, считали мы, нам удалось идентифицировать неуловимого командора, мы бы продвинулись хоть на сколько-то. Мы полагали, что столь высокопоставленное лицо наверняка участвовало в первых сверхсекретных группах мозговых штурмовиков «Сыны Иакова», где ковалась философия и социальная структура Галаада. Эти группы возникли вскоре после того, как был официально признан вооруженный пад в отношениях сверхдержав и подписано секретное соглашение о сферах влияния, которое дало сверхдержавам возможность без угрозы вмешательства подавлять растущее число мятежей внутри своих империй. Официальные стенограммы совещаний сынов Иакова были уничтожены в средний период после Великой Чистки, которая дискредитировала и ликвидировала ряд создателей и родоначальников Галаада. Однако некоторые данные дошли до нас в зашифрованном дневнике Уилфреда Лимкина, одного из присутствовавших на совещаниях социобиологов. Как известно, режим научно объяснял ряд своих традиций социально-биологической теории естественной полигамии, как более ранние идеологии объяснялись дарвинизмом. Из дневника Лимпкина мы знаем, что существовали два возможных кандидата, то есть два человека, в чьих именах есть буквосочетание «Фред». Фредерик Р. Уотерфорд и Б. Фредерик Джад. Фотографий их обоих не сохранилось, хотя Лимпкин описывает последнего как надутого пигмея и, цитирую, «человека, для которого пассия происходит от слова «пас» и имеет место в футболе». Смех в зале. Сам Лимпкин ненадолго пережил создание Галаада, и его дневник достался нам лишь потому, что ученый предвидел свой конец и передал документ невестке в Калгари. И Уотерфорд, и Джад обладают характеристиками, которые обращают на них наше внимание. Уотерфорд имел опыт рыночных исследований и, по утверждению Лимпкина, нес ответственность за фасон женских костюмов и за предложение одеть служанок в красное, идея, которую он, судя по всему, позаимствовал у немецких военнопленных в канадских военных лагерях эпохи Второй мировой войны. По-видимому, он же явился создателем термина «причастика», одолженного у программы гимнастических тренировок, популярной ориентировочно в последние трети столетия. Коллективный обряд с веревкой, однако, берет исток из английского деревенского обычая 17 века. Возможно, избавление тоже придумал Уотерфорд, хотя ко времени создания Галаада этот термин распространился с Филиппин и стал общим названием процедуры уничтожения политических врагов. Как я уже не раз говорил, в Галааде мало было подлинно оригинального или врожденного. Гениальность его коренилась в синтезе. По всей видимости, Джад, напротив, меньше интересовался видимостью и больше тактикой. Это он предложил использовать памфлет загадочного ЦРУ о дестабилизации иностранных правительств в качестве учебника по стратегии для сынов Иакова, и он же составил первый черный список известных американцев того времени. Он также подозревается в организации бойни Дня президента, которая наверняка потребовала максимального внедрения в систему безопасности Конгресса и без которой ни за что не удалось бы приостановить действия Конституции. Земли предков и иудейские беженцы-лодочники – тоже его заслуга, как и идея приватизации системы еврейской репатриации, в результате чего ни один и ни два корабля с иудеями были просто опрокинуты в Атлантику, дабы максимально увеличить прибыль. Судя по тому, что нам известно о Джаде, его бы это немало не обеспокоило. Он был сторонником жестокой линии, и Лимпкин приписывает ему замечание. Это была наша крупная ошибка – научить их читать. Больше мы ее не повторим. Это Джаду приписывается разработка ритуала, в отличие от имени церемонии причастики. Он утверждал, что подобная процедура не только сугубо страшный и эффективный метод избавления от подрывных элементов, но также способ выпустить пар для женских элементов Галаада. История не раз доказала пресловутую полезность козлов отпущения, и для служанок, в остальном жестоко контролируемых, вероятно, было в радость изредка раздирать мужчину на куски голыми руками. Данная практика оказалась до того популярной и результативной, что в средний период ее формализовали. Процедура имела место 4 раза в год, в дни солнцестояния и равноденствий. В ней мы наблюдаем отзвуки ритуалов плодородия ранних культов богини Земли. Как мы слышали на вчерашней дневной дискуссии, Галаад, несомненно патриархальный по форме, порой оказывался матриархальным по содержанию, как и некоторые секторы социальной ткани, его породившей. Творцы Галаада отдавали себе отчет, дабы создать действенную тоталитарную систему или, если уж на то пошло, вообще любую систему, необходимо хотя бы привилегированную меньшинству даровать некоторые блага и свободы взамен отнятых. В этой связи, вероятно, уместен будет ряд замечаний касательно примечательного агентства женского контроля, известного как «тетки». Джад, по утверждению Лимпкина, с первых дней считал, что лучший и наиболее рентабельный контроль над женщинами во имя репродуктивных и прочих целей должен осуществляться через женщин. Тому имеется множество исторических прецедентов. В общем говоря, ни одна империя, созданная насильно или ненасильственно, не была лишена этого свойства – контроля над массой коренного населения через им подобных. В случае Галаада многие женщины выражали желание служить тетками, либо по причине искренней веры в традиционные, как они это называли, ценности, либо ради обещанных выгод. Там, где власть дефицитна, даже капля ее – искус. Равно действовало и негативное стимулирование, Бездетные, бесплодные или пожилые незамужние женщины могли служить тетками и тем самым избежать сокращений и дальнейшей высылки в пресловутые колонии, состоявшие из мобильных групп населения, которые использовались главным образом в качестве одноразовых подразделений токсической очистки. Хотя, если человеку везло, его могли отрядить на менее опасные задачи, такие как сбор хлопка или фруктов. Итак, идея принадлежала Джаду, однако ее воплощение несет на себе отпечаток ума Уотерфорда. Кто еще из сынов Иакова был способен придумать, что тетки должны брать имена в честь коммерческих продуктов до галаадской эпохи, рассчитанных на женщин, а следовательно, знакомых им и приятных, в честь серии косметической продукции, пекарных смесей, замороженных десертов и даже медицинских препаратов. Блестящий ход, который, на наш взгляд, доказывает, что Уотерфорд в период расцвета был человеком немалой изобретательности, как по-своему и Джад. Оба эти джентльмена, как нам известно, были бездетны, а потому имели право на сменных служанок. Мы с профессором Бродом высказали в нашей совместной работе «Концепция семени в раннем Галааде» допущение, что оба, как и многие командоры, пострадали от вируса стерильности, разработанного в рамках секретного догалаадского эксперимента по генному расщеплению вируса свинки. Этот вирус планировалось внедрить в поставки икры, потреблявшейся высокопоставленными чиновниками в Москве. Эксперимент был прекращен после соглашения о сферах влияния, поскольку многие сочли вирус чересчур неконтролируемым, а следовательно, чересчур опасным, хотя некоторые желали распылить его над Индией. Однако ни Джад, ни Уотерфорд не были женаты на женщине, тогда или когда-либо известной под именем Пэм, либо Яснарада. Судя по всему, это последнее является весьма злоумышленным творением нашего автора. Жену Джада звали Бэмби Мэй, жену Уотерфорда – Тельма. Последняя, впрочем, одно время выступала телеперсоной описанного сорта. Это нам известно из дневника Лимпкина, который не раз ехидничал по данному поводу. Сам режим скрупулезно покрывал такие прошлые отступления от ортодоксии среди супруг элиты. В целом, свидетельства склоняются в пользу Уотерфорда. Мы знаем, к примеру, что он погиб, возможно, вскоре после описанных нашим автором событий, в ходе одной из ранних чисток. Его обвинили в либеральных склонностях, в несанкционированном обладании крупным собранием еретических изобразительных и литературных материалов и в укрывательстве подрывного элемента. Это случилось, когда режим еще не начал проводить суды в тайне и по-прежнему транслировал их по телевидению, поэтому события были записаны в Англии по спутниковой связи и наличествуют в нашем архиве в отделе видеокассет. Кадры с Уотерфордом нечетки, однако их качество позволяет установить, что волосы его действительно были седы. Что касается подрывного элемента, в укрывательстве которого обвинили Уотерфорда, то это может быть сама Фредова, поскольку в данную категорию ее определял побег. Вероятнее всего, подрывным элементом был Ник, который, очевидно, помог Фредовой бежать, что доказывается самим фактом существования наших аудиозаписей. Методы Ника подтверждают, что он являлся членом теневого подполья «Мой день», которое было не тождественно подпольной женской дороге, однако связано с ней. Последнее являлось спасательной организацией в чистом виде, первое – псевдовоенным формированием. Известно, что ряд тайных агентов «Моего дня» внедрился во властную структуру Галаада на высочайших уровнях, и помещение одного из подпольщиков на должность шофера Уотерфорда – безусловная удача. Удача вдвойне, поскольку Ник, по-видимому, одновременно входил в организацию очей, что было типично для шоферов и личных слуг. Разумеется, Уотерфорд наверняка был об этом осведомлен, но поскольку все высокопоставленные командоры автоматически распоряжались очами, он вряд ли всерьез обращал на это внимание и не позволял данному факту препятствовать нарушению малозначимых, по его мнению, правил. Как и многие первые галаадские командоры, впоследствии павшие жертвами чисток, он полагал свою должность вне подозрений. Для стиля среднего Галаада характерна большая осторожность. Выше я изложил наши догадки. Если допустить, что они верны, то есть допустить, что Уотерфорд и впрямь был нашим командором, все равно остается множество лакун. Некоторые могла бы заполнить наша автор, будь она иного склада ума. Обладая она инстинктами репортера или шпиона, она могла бы подробнее поведать нам о механизмах Галаадской империи. Чего бы мы теперь не отдали за какие-то 20 страниц распечаток из личного компьютера Уотерфорда. Однако нам следует благодарить богиню истории за любые крохи, которыми она удостоила нас. Что же до участи нашей рассказчицы, она остается неясна. Вывезли ли ее через границу Галаада на территорию бывшей Канады, добралась ли она оттуда в Англию? Это было бы мудро, поскольку в тот период Канада не желала враждовать с могущественным соседом и проводила облавы и экстрадицию подобных беженцев. Если так, отчего рассказчица не забрала записи с собой? Быть может, ее поездка случилась внезапно. Быть может, она опасалась перехвата. С другой стороны, ее могли поймать снова. Если она и впрямь достигла Англии, отчего не опубликовала свою историю, как поступали многие, добравшись до внешнего мира? Быть может, она боялась отмщения Люку, допуская, что он еще жив. Ситуация невероятная. Или даже своей дочери, ибо галаадский режим не брезговал мерами такого рода и прибегал к ним, дабы воспрепятствовать неблаготворным публичным выступлениям за рубежом. Известно, что немало опрометчивых беженцев получали руку, ухо или ступню в вакуумной упаковке, спрятанные, допустим, в кофейной жестянке. Или, быть может, Фредова была из тех беглых служанок, кому оказалось не по силам приспособиться к жизни вовне после прежнего защищенного бытия. Возможно, Фредова, как и они, стала затворницей. Этого мы не знаем. Мы также можем лишь догадываться о мотивах Ника, организовавшего ее побег. Не исключено, что когда вскрылась связь ее спутницы Гленовой с моим днем, Ник сам оказался под угрозой, поскольку, как он, будучи оком, прекрасно знал, самой Фредовой также грозил непременный допрос. Кара за несанкционированные половые сношения со служанкой была сурова, а статус ока не обязательно защитил бы Ника. Галаадское общество пронизывали интриги, и необъявленные враги внутри режима могли использовать против человека любой его проступок. Ник, разумеется, мог бы казнить Фредову самостоятельно, так было бы мудрее. Но мы должны брать в расчет фактор человеческого сердца, а кроме того, как мы знаем, оба они считали, что она беременна его ребенком. Какой мужчина галаадского периода устоял бы перед искушением отцовства, такого статусного и столь превозносимого? Вместе этого он вызвал спасательную бригаду очей, которые были, а может и не были подлинны, но в любом случае подчинялись ему. Тем самым он вполне мог приблизить собственный крах. Этого мы тоже никогда не узнаем. Благополучно ли достигла наша автор внешнего мира и зажила ли она новой жизнью? Или ее обнаружили в чердачном убежище, арестовали, выслали в колонии или киезавели, или даже казнили? Наш документ, по-своему красноречивый, по этому поводу хранит молчание. Можно вызвать Эвридику из царства мертвых, но не заставишь ее ответить. И, обернувшись, взглянуть на нее, мы лишь на секунду удав... Мы лишь на секунду улавливаем промельк, а потом она ускользает из нашей хватки и исчезает. Как знает любой историк, прошлое – великая темь, что полнится эхом. Быть может, к нам донесутся оттуда голоса, но речь их пропитана мраком материальной материи, из коей они явились. И как бы мы ни старались, не всегда удается с точностью их расшифровать в прояснившемся свете наших дней. Аплодисменты. Есть вопросы?